Глава 21. «Узнаю? От одного слова едва не взрываюсь!» Наградив Спартака испепеляющим взглядом и мысленно убив его всеми возможными доступными методами, начинаю нервничать еще сильнее. Высматриваю на горизонте белый внедорожник, надеюсь, в целости и сохранности. И это я не только про машину. «И почему ты просто не мог постоять в стороне?» Спрашиваю в этот раз его, а не себя. Хотя толку, чувствую столько же. Зачем это? Доказать мне, что мой парень полный лузер? Раздражает. Ну, забавляешься ты со мной, так чего в отношения лезешь? Похвально. Задумчиво тянет. Опирается плечом на свою машину, и в этот момент ощущаю на себе изучающие глаза. Опять осматривает как товар. Или еще хуже. Бесит, что ты сама это понимаешь. Снова зыркаю на него. Одно его идеальное и в то же время равнодушное лицо накаляет нервы до предела. Делает вид, что ему плевать, но я вижу эти приподнятые уголки. Совсем немного, почти незаметно. Ладонь сама подмахивает воздух. Ни на что не надеюсь, ибо знаю, что у меня ничего не получится. Ладонь сама подмахивает воздух, но ни на что не надеюсь, ибо знаю, что у меня ничего не получится. И он ловит мое запястье с ловкостью, дергая его на себя. Не удержав равновесия, на каблуках падаю вперед, прямо в его грудь. Но это ничего не вызывает, как в прошлые разы. Ни тогда в душе, ни тогда вечером. Ощущения разные. Нет ни тепла, ни влечения, только ненависть. И сегодня я хочу, чтобы он исчез. На самом деле я хотел тебя поцеловать. Вдруг выдает своими греховными губами. Усмехается глазами, обрамленными темными ресницами. Никогда не знала, что так бывает, но этот человек не скрывает своего превосходства. И то, что ты тогда была не одна. Даже не подумал. Вышел спонтанно из дома, увидел, взял. Как пришел, увидел, победил. Но оно того стоило. Поверь, узнаешь позже. Что? Позже? Нехорошая догадка посещает голову. Заглядываю в темноту, еле различая, где зрачок, а где радужка. И сглатываю. Во рту пересыхает от мыслей, навязчиво посещающих голову. Веду кончиком языка по губе и сипло выдаю. «Вы ведь не на что-то гонку устраивали, да?» «Все понимаю сама. Я все искала причину. Зачем это?» «Но по одобрительному блеску все понимаю. Ответ приходит сам». «И на что?» Спрашиваю с осторожностью. «Надеюсь, не на машину. Ростика потом брат загнобит и в армию его отошлет. Боже мой!» Теряю весь интерес к Спартаку, когда за его спиной вдали вижу белый внедорожник. Едет не так быстро, как хотелось бы. Случилось что-то? Вырываюсь из схватки Спартака, быстро бегу к Бондаренко. Толпа зевак продолжает стоять на улице, явно ожидая проигравшего, чтобы поиздеваться. Машина останавливается прямо передо мной, и я мельком замечаю то, чего так боялась. Одного зеркала нет. И дверь передняя помята. В него будто въехали. Но желтая тачка Спартака в порядке. Бондаренко выскакивает из салона, и я замечаю кровь под носом. Вылетает на улицу, бежит ко мне. Я сначала так думаю, но пролетает мимо меня, даже не услышав мой вопрос про самочувствие, оказывается возле Спартака, замахивается на него, но пловец с легкостью отбивается. И одним взмахом, точечным движением ударяет Ростика по лицу. «Ты что творишь, плебей?» Не выдержав, кричу, срываясь с места. «Да они с ума все посходили!» Успеваю пробежать несколько шагов, но вдруг ощущаю толчок, сбивающий с пути. И впереди меня появляется блондинка, которую Бондаренко принял за свою девушку полчаса назад. Падает возле нее на колени, достает салфетку, прислоняется к лицу и плачет. «Солнце, с тобой все в порядке?» «Солнце? Почему она так его называет? Почему ведет себя так, будто его девушка не я, а она?» «Ничего не понимаю, мозги всмятку, я будто сплю. Либо девчонка напридумывала себе всякого, либо я не знаю, что сказать». Ростик от этого действия переводит взгляд на меня. Быстрый, резкий, будто его поймали на горячем. «Али, я все объясню». Вдруг выпаливает, но руку блондинки от себя не убирает. «Когда ты ей уже скажешь, а?» Выдает разгневанная и взволнованная девица. «Пора уже, ты обещал». «Семейные разборки, как увлекательно». Скучающим тоном комментирует весь этот бред Спартак. Бондаренко, словно очнувшись и вспомнив про подонка, убирает руки девушки от себя. А блондинка мечет на меня такой взгляд, словно застала своего парня на измене. Но ведь парень мой. Малыш, объясню только. Только я сейчас все решу с этим ублюдком, ладно? Я даже ответить не успеваю. Ростик подпрыгивает с места, игнорирует плачущую девушку рядом с ним, подлетает к Спартаку и хватает его за грудки. «Нормально, да? Подрезал сукин сын, сбил меня с дороги, из-за чего я врезался в дерево. И вместо помощи уехал, кинув меня. Это гонка». Равнодушно выпаливает, не сопротивляясь. «Не потому что не может, знает, что он сильнее, знает свое превосходство. У них разница в росте, в весе, во всем. И если драка завяжется, мой проиграет». «И ты ее проиграл, давай приз». «Да хрен тебе». «Неужели машину реально поставил?» «Ростик, поехали отсюда! Прошу его умоляюще, потом поговорим обо всем, но сердце бешено в испуге бьется в груди, боясь одного. Драки, больницы, осложнений! Зачем ты все это устроил? Человеку скучно, ты ему подыгрываешь!» «Аль, замолчи!» — разрезает тишину его требовательный крик.